«Само собой, ты же знаешь, я никому не дам ее в обиду», — согласился я. «Тогда я все сделаю», — важно надувшись, приняла мои обязательства Кроха. «Хозяйка, можно?» — тут же повернулась к Лин, но уже без следа напускного величия, а натурально как маленький ребенок к маме за разрешением. «Да, постарайся, мы очень на тебя рассчитываем», — подтвердила Рейнджер. И миниатюрная крылатая девушка улетела отлавливать графа. «Вообще, по-хорошему, нужно было бы отправить кого-то более компетентного, но я скорее позволю аристократу помереть, чем разделюсь с девочками в подобном месте. Фею же, пусть это и цинично, не жалко. В том смысле, что, бесспорно, я ее очень ценю и защищать готов не меньше, чем Лин, но она бессмертна, она дух, так что, даже если умрет, ее душу просто притянет на родной план, где она восстановит тело, и ее можно будет заново призвать. Аналогично и если эта кроха застрянет в полтора века назад, для феи это не срок, а вот та же Эйвил может и от старости умереть. Словом, она была объективно единственным вариантом, а вот нам стоило уже выдвигаться к сокровищнице, для чего неплохо бы наложить на всех невидимость. Спустя полчаса ожидания, которое мы провели в засаде у входа в сокровищницу, мое чувство жизни уловило нечто, в то время как обычные органы чувств не показывали ничего. Что же, вот и нужный вор. Вести с ним переговоры смысла никакого не было, ну скажет он нам свое имя, толку-то, а вот предъявить его Эдмуру Белоргану в качестве доказательств наших слов и благих намерений, это можно. В общем, я, резко вынырнув из-за угла, прописал по воздуху пару ударов. Воздух застонал и выплюнул пребывающего в нокауте ниндзю, которого мы тщательнейшим образом обыскали и спеленали. Результатом обыска стал набор серебристых инструментов откровенно зловещего вида, мечта то ли зубодера, то ли инквизитора-дознавателя, но Эйвил эти штуки принялась любовно поглаживать и чуть ли не облизывать. Так что высокая комиссия в нашем лице постановила, что никаких отмычек у вора не было, а раз не было, то и аристократам мы их не отдадим. Правда, что-то эти самые аристократы задерживались и в подвал не спешили. И фея тоже не появлялась, отчего Лин начинала нервничать и беспокоиться. И вот спустя еще 15 минут прямо перед нами возникла очередная аномалия, и, в точности как тогда в коридоре, где нас вели в кабинет для разговора с магом, она не потребовала вливания магической энергии, а вспыхнула сразу, едва появившись. И мы снова в холле, а в нем, уже знакомые нам люди в траурных одеяниях. Это уже начинает раздражать. Сдается мне, у нашей феи что-то пошло не так, я разглядывал окружающих, окружающие, с немым шоком косились на нас, и было отчего. Мало того, что пусть мы и были облачены в камзолы для приема, но это были парадные, а не траурные вещи, да и с учетом всего пережитого, вид они имели сильно потрепанные и пахли гарью, так ведь мы еще и при оружии. И единственное, что мне пришло в голову в такой ситуации, это опять надавить на окружающих псионически, стараясь приглушить их эмоции и переключить внимание. Я годами столько активной телепатии не использовал, сколько за этот день, но и без этого было никак. Некоторые гости, только увидев нас, уже вспыхнули горячим желанием позвать стражу. Да и сама стража тут имелась, и они при виде нашего оружия почти уже схватились за свое, я едва успел с псионическим ударом. Хозяйка, маленький метеор, от которого шибало натуральным счастьем на фоне застарелой истерии и тоски, влетел в Линвель. Мистис очень боялась и беспокоилась. Мистис старалась сделать все, как сказали хозяйка и Фобос, но у нее не получилось. Ее поймали. «Поймали? Кто тебя поймал?» — с беспокойством спросила Рейнджер, стиснув блондинистую малютку и поглаживая ту по голове. «Не знаю, но он был зловещим, совсем злым, не как Фобос, подлым». Мистис его даже не видела и хорошо отводила взгляды, но он что-то сколдовал, и я оказалась в кругу из плохой магии и не могла выбраться. Долго не могла, а потом хозяйка исчезла. Совсем-совсем. Мистис перестала слышать голос души хозяйки. Только голос магии, но неправильно. Плохо, слабо, не тут как будто. Мистис очень плакала. Только потом смогла выбраться, когда круг плохой магии сам исчез, но из дома не уйти. Страшно. А сейчас этот зловещий появился. Мистис его по магии узнала. Плохой. Хозяйка, не бросает Мистис больше. У-у-у. И малютка вцепилась в запястье девушки, прильнув всем телом и роняя из голубых глаз слезки. Час от часу не легче, рефлекторно направляя в сторону феи волну участия и поддержки, выдохнул я. Нет, серьезно, Сколько народу тут пыталось грохнуть и обобрать бедного графа? Или это все одни и те же лица, просто подошедшие к делу, КХМ, комплексно? Пока мы узнавали новости, переваривали узнанное и успокаивали пережившую дичайший стресс фею, траурная процессия прошла в тот самый гребаный зал, где лежал почтенный аристократ все в том же резном гробу, а над ним все так же рыдала вдова. Вот только обломков посоха в руках мертвеца уже не было, поскольку сам посох, целый и невредимый, находился в хватке того самого седого мага. И сейчас этот маг общался с каким-то мутным типом в темном одеянии, что стоял в подозрительно темном углу. Только не говорите, что вся эта чертовщина началась по инициативе седого, что спелыми седьмого круга раскидывается. Хотя нет, если бы это были его идея и способ наложить руки на артефакт, он бы не стал рассекречивать вора, а позволил ему спокойно уйти. Вайон, вот тот зловещий тип из Ковалт Мистис, прошептала Фика, предварительно спрятавшись в волосах Линвелли, тыкая пальчиком в сторону подозрительного типа, сферического в вакууме. Фобос должен наказать его, с незамутненными гневом и обидой попросила малютка, сильнее вжимаясь в голову Линвель. Не привлекаем внимания, отходим вон туда, я попробую подслушать, что они говорят. Глава 14. Собеседники находились в стороне от основного места прощания и внимания гостей не привлекали, тем более у гроба активно подвывала вдова, оттеняя своим горем все другие события. И хотя говорили они негромко, а мы не могли подойти сколь-нибудь близко даже при помощи магии, так как оба собеседника однозначно были способны обнаружить маскирующие чары, но моего слуха все-таки хватило, чтобы разобрать часть беседы. Да, весьма и весьма прискорбно, покачала головой темная личность, мне будет не хватать Эдмура. Как и всем нам, с искренним сожалением вздохнул маг. Как я понимаю, граф оставил этот посох вам. Личность кивнула на жезл. Да, Эдмур не слишком хорошо разбирался в магических вещах и артефактах, более ценя исторический аспект предметов, чем их мистическое могущество, но был человеком осторожным, а потому для оценки и изучения своих находок частенько приглашал меня, так что большую часть своей коллекции он завещал мне. Этот посох мы изучить еще не успели, думаю, он был бы рад, если я закончу исследование. Что же, это замечательно. Признаться, я боялся, что наша работа останется недоделанной. Если вы не против, я был бы рад помочь вам, мэтр. К прискорбию, переговорить на эту тему с лордом Белорганом я так и не успел. Помощь, удивился волшебник. Я знаю, вы частенько поставляли Эдмуру различные редкости, но я не вижу у вас магических регалий. Их нет, но я хорошо сведущ в истории и как раз смог найти описание похожего предмета. О, и что же это? С некоторым скепсисом спросил Седой. Это посох забытого, торжественно сообщил неизвестный. И вот сложно сказать, он и говорил правду, и что-то явно не договаривал на протяжении всего разговора, да и относительно посоха испытывал изрядную жажду обладать. Посох забытого, разве он не должен быть увенчан черепом с руной на лбу? К тому же вряд ли Эдмур коснулся бы столь порочного артефакта, несмотря на всю его любовь к различного толка реликвиям. А нет, друг мой, вы, вероятно, имеете в виду форму Ацирака, в нем действительно заключена душа проклятого архимага, чей череп и пошел на навершие, однако тут, как видите, используется кристалл. Тем не менее это, без сомнения, творение того же мастера, но в качестве источника и исполнителя здесь заключен нейтральный дух, которого вполне возможно вызвать. Вызвать? Зачем? Призывы кого-либо, для обуздания которого требуется забытый, это очень дурная идея. Моя информация здесь неточная, но есть подозрение, что дух, заключенный в посохе, сможет поделиться с нами старыми знаниями из самого Нитерила. Кроме того, сущность подобного уровня вполне может сделать то, что оказалось не под силу жрецам Хельма. Личность выразительно скосила взгляд на тело графа. К тому же дух уже скован и подчинен, так что чего нам опасаться? Вы, весьма могущественный и искушенный волшебник, да и я не говорю, что мы должны обращаться к посоху прямо сейчас, без настройки и предосторожностей. Хаем, задумался маг, что же возможно, полагаю, лучше обсудить детали в кабинете. Само собой, улыбнулся собеседник волшебника. На этом их беседа и завершилась, собеседники двинулись на выход из зала, что заметно усложняло задачу незаметно к ним подкрасться. Я же однозначно чувствовал, что эта темная личность, в лучшем случае, сказала далеко не все, что знала, а скорее всего, и вовсе откровенно наврала Седому, перемешав правду с нужными себе тезисами. Убедившись, что более ничего интересного тут услышать не получится, я пересказал подслушанную беседу, заодно поинтересовавшись у Индаэль, знает ли она что-то об этом самом посохе забытого. И внезапно девушка покачала головой и беспомощно сообщила, что никогда о таком не слышала и не читала, но, скорее всего, этот некто не просто так назван забытым, информации о нем не то что в общем доступе не найдешь, но и большинство частных библиотек не для всех вряд ли что-то по этому поводу содержит. Правда, кое-что полезное эльфийка все-таки сообщила, точнее, напомнила мне слова Рунга касательно призывов. Старый орк частенько упоминал, что конкретная защита – это сила, но ее проблема в том, что она конкретная, а потому рисуй еще общий контур дальше и будь готов, случись чего, за него прыгать и съеб бежать. То есть если сущность в посохе будет привязана к посоху не так крепко, как предполагает тот стрёмный тип, а сама она будет относиться не к нейтральным ребятам, а к другому виду планарных созданий, то может очень нехорошо получиться. Не говоря уже о том, что эта темная личность больно мутная. Быть может, для тех, кто регулярно с ним работает, все и нормально и они привыкли, но вот со стороны ну подозрительно же. Да и посох он слишком уж алчно хочет, причем себе, а не изучить и оставить магу. А из этого, извините меня, следует, что он где-то крупно магу напи. Завершить мысль я не успел. Подле нас вновь образовался разлом в пространстве. Вспышка. Ох, что-то меня уже мутит, призналась Эйвил. Стабильность аномалии нарушается, потому она ведет себя так, пояснила Индаэль. В теории, уточнила Лин. Да, в теории, кивнула волшебница. КХМ, девчат, я окинул взглядом суетящихся слуг, что только-только готовились встречать гостей. Кажется, мы прибыли немного раньше срока. А, они дружно повернулись. О, так, нам лучше убраться отсюда, быстро сориентировалась Эйвил, но было уже поздно. К нам подходил знакомый слуга, что с некоторым неодобрением и даже презрением поглядывал на наши потрепанные наряды. Вы прибыли слишком рано, господа, сморщил он нос. Впрочем, ладно, в комнатах для слуг ваш вид не будет оскорблять благородных господ. Ты нас не видел, когда мы придем в следующий раз, проводишь нас в гостевой зал? Уже привычно надавил я. Да, господин, бедолага, сколько же раз ему делали внушение. Покачала головой Линвель. Другого варианта я не вижу, не пытаться же его подкупить или как-то избавиться. Действительно, согласилась Эйвил, провожая взглядом зеленых глаз спину полностью потерявшего к нам интерес человека. Так что будем делать теперь, уточнила Линвель, когда мы отошли с глаз долой из холла и прикрылись сферой невидимости, которую наложила Энди. Одно хорошо в этих перемещениях туда-сюда и обходах завалов, особняк мы успели изучить очень неплохо, теперь зная все служебные ходы, комнатушки и повороты за гобеленами, наверное, не хуже местных слуг. Ну, задумалась Индаэль, очевидно, у нас тут какая-то временная аномалия, которая пытается вернуться в изначальный сценарий, уничтожение посоха и смерть графа. Когда мы не допустили уничтожения, она стала менее стабильной, так что если мы спасем графа, скорее всего, она рухнет. В теории. Вопрос, есть ли тут другие мы, призадумалась Эйвил. Если есть, то проблем с вором не будет, мы его свяжем, пока мы же сидим на приеме и обеспечиваем себе алиби. Как-то это немного слишком, скорчила забавную мордашку лунная эльфийка. Могу сказать, что в прошлый раз я не чувствовал в здании никого, кто был бы похож на нас, несмотря на то, что тот слуга утверждал, будто мы уже прошли в зал. Ты уверен? Нахмурилась полухафлинг. Мы вместе уже больше 2 лет, качаю головой, ваши огоньки жизни я узнаю из тысячи, не говоря уже о том, что моя энергетика вообще уникальна, во мне одновременно есть и жизненная, и некроэнергия, и они спокойно сосуществуют. Такое не пропустишь. Да, но, плутовка закусила нижнюю губку, проверить нужно, и предупредить графа, да и за кухней проследить. Так, погодите, сдавила виски волшебница. Мы перехватили вора незадолго до появления гнома-мажордома, который еще вбегал в зал и кричал, что графа обокрали. Там, как ни крути, очень небольшая вилка по времени получается. Ждали его мы, ох, так по ощущениям и не скажешь, точно не меньше часа. Другие мы, если они тут есть, в этот момент должны быть еще в гостевой зале или только-только входить в банкетную. При этом ужин нашего нанимателя на тот момент уже отравили, но сейчас мы прибыли раньше, и потому совсем не факт, что это уже произошло. Ага, значит, на кухню, логично предположила Плутовка. Да, лучше начать оттуда. А еще, наложить на нас всех индивидуальную невидимость, добавила лучница. Может быть, придется разделяться, а в таких нарядах мы привлекаем слишком много внимания, пояснила она, особенно если кто-то до этого увидит нас же в чистом и новом. Печальный вздох. Опять траты на ровном месте. Разумно, признали мы и наложили нужные чары, и отправились на кухню, где, в отличие от прошлого раза, кипела жизнь. Шеф-повар натурально тиранил и драконил поваров простых, а всякие мальчишки-помощники-носильщики вообще им за разумных не воспринимались. Но путем угроз расправы, окриков и профилактических подзатыльников, что отвешивал зверского вида мужик, больше смахивающий то ли на кузнеца, то ли вообще на варвара с ближайших гор, рождались те самые блюда с изумительным ароматом. Айви прикипела к зрелищу и разве что только в блокноте к себе не записывала, да и то исключительно за неимением оного. Нам же пришлось реально чуть ли не на потолок забираться, повара носились по всей кухне с целеустремленностью и скоростью голодных вурдалаков, почуявших кровь. В итоге мы чуть не проморгали момент, когда та самая темная фигура, тоже под чарами невидимости, вошла на кухню. Как же я рад, что у меня есть чувство жизни. В общем, злобный невидимка был перехвачен и также невидимо и бесшумно утащен подальше. Разумеется, заткнуть ему рот мы не забыли. Ну и обыскать, найдя несколько зачарованных колец и амулетов, а также небольшой фиал с прозрачной жидкостью. От самого фиала ни крайнергии не фанило, очевидно, какое-то защитное зачарование или свойство материала. И все бы хорошо, но тут всплывал один нюансик. Что у нас есть на текущий момент? Некий старый знакомый, а то и друг Эдмура Белоргана, который, скорее всего, был приглашен на банкет самим графом, и который, скорее всего, никогда ранее ни в чем предосудительном замечен не был. А еще есть группа авантюристов, то есть ребят уже специфических, что этого самого друга скрутили и утверждают, что тот хотел грохнуть самого графа. Ага, и рассказывают офигительную историю, которая не придет в голову и надравшемуся мухоморной настойкой гоблину-шаману. Вопрос, кому поверит аристократ? Разумеется, дело может дойти до привлечения клира, а те правду определят, но захочет ли Эдмур выставлять всю эту историю на показ? Вот эту проблемку я спутницам и озвучил. Разумеется, вопрос можно было решить и радикально. Нет человека, нет проблем. Но блин, обидно спасать бывшего нанимателя даже не за спасибо. ХММ, ну, если мы скрутим вора, то нам поверит больше, предположила Энди. Или обвинят в пособничестве и сговоре. Линвель была настроена несколько более скептично. Нет, точно нет, тут ты хватила, покачала головой Айвил. Кстати, если мы его скрутили, то тогда он, получается, не поймает Мистис, и она сможет все рассказать, предупредить про отраву и вызвать нашего нанимателя в подвал, при условии, что он сам накладывал чары непосредственно на фею, а не устроил какую-нибудь ловушку просто на всякий случай, вмешалась Индаэль. Этот отрез веревки, указала она на одну из вещей, нашедшихся у пленника, очень похож на заготовку для силка. Чары простенькие, но как раз всяких мелких гонцов и почтовых голубей ловит. Фобос, сможешь разговорить этого типа? Спросила Линвель. Ну, если вас не смутит, что я опять буду лезть кому-то в голову, осторожно заметил я. Так ты же по делу лезешь, а не для баловства, фыркнула Плутовка, так что не беспокойся. Угу, подтвердила Индаэль. Хорошо, раз общественность не возражает. И я вновь вдарил по мозгам надежно зафиксированной жертвы. В отличие от слуги, тот оказался более волевым, но это означало лишь то, что мне пришлось сначала его волю расшатать, благо воздействие на эмоции я тоже отрабатывал еще на бандитах и науку не забыл. Ну и темная личность, назвавшаяся Ляриком, начала петь. В итоге история вышла до нельзя банальной. Мужик был из мелкого и небогатого аристократического рода, да еще и совсем не наследником, так что денежку ему нужно было зарабатывать, а не жить с ренты, зато у него были неплохое образование и сносно соображающие мозги. Так он стал кем-то вроде архивариуса исторического консультанта, имел в городе свою лавку, ну и периодически к нему за пояснениями обращались разные состоятельные товарищи, в том числе и наш наниматель. И все было бы вполне буднично и пристойно, при первом знакомстве Лерик смог оставить у могущественного и состоятельного клиента хорошие впечатления о себе, потом несколько раз его подкрепил по мелочам, далее начал работать с увлекающимся древностями графом более плотно, в том числе обеспечивая ему связь с рынками уже не самого законного свойства, ибо где только интересных сувениров не найдешь. Вот только в какой-то момент Белорган где-то раздобыл древко настоящего нетерильского посоха. Нетерил же, это в местных реалиях как Атлантида на Земле. Древняя, безумно развитая цивилизация достигших колоссального величия людей, которая внезапно и полностью сгинула, почти не оставив после себя следов. Только если Атлантида была целиком легендой и выдумкой, реальных доказательств существования которой, по крайней мере, официально, никто так и не нашел, то Нетерил тут действительно существовал и оставил после себя некоторое наследие. Например, пустыню Анаурок, что лежала на северо-запад от Кармира, за каменными землями. Согласно легенде, данная пустыня – это то, что осталось от метрополии Нетерила, и стала она пустыней именно в результате катаклизма, что империю Нетерил уничтожил. Впрочем, и иных материальных свидетельств существования той державы хватало, хотя, конечно, далеко не каждый мог их пощупать. Лярик, к своему счастью, ну или несчастью, учитывая нашу встречу, к числу таких знатоков относился, все-таки пара десятков лет профессиональной деятельности в специфических кругах, с доступом к архивам и частным коллекциям совсем не последних людей и совсем не последние страны мира. Словом, опознать стилистику работы тех эпохи и народа он смог и даже, вроде как, точно определил, что посох был работой чуть ли не одного из величайших магов той древней империи, даже что-то по свойствам смог нарыть, ну или смело предположить по косвенным признакам, отчего у него натурально в зобу дыхание сперло. И вот тут-то историк и почуял свой шанс на то, чтобы перестать прислуживать тупым ублюдкам, чья единственная заслуга – родиться в богатой и влиятельной семье. Дальше было дело техники, пусть и сложной, раздобыть описание артефакта, несколько скорректировав его свойства и происхождение, да направить аристократа на поиски второй части. Если быть точным, то питающего элемента, который обеспечивал все чудесные свойства, имевшиеся у данного посоха, и вообще, по сути, был самым главным элементом. Ну а в древке сидел всего лишь нейтральный дух среднего пошиба, который был просто чем-то вроде управляющего и, только на фантазийно-магической, а не технологической основе. Этот тип очень хотел до посоха добраться и обрести феноменальную космическую мощь, потому и задумал травануть старого приятеля, рассчитывая, что его жена или наследники, которые не разделяли увлечений главы семейства, будут избавляться от бесполезного хлама, а Лярик чин по чину выкупит, а то и получит в память о старом друге древнюю безделушку, представляющую сугубо историческую ценность. Ведь деятель этот был довольно авторитетен в кругах торговцев магическими вещами и ранее никогда не ошибался, да и был на хорошем счету у семейства, так что, с крайне высокой долей вероятности, действительно мог бы получить безделушку. По крайней мере, сам он на это рассчитывал. Ну и да, ни про какого вора он ничего не слышал, так что это был точно сторонний специалист, нанятый или чтобы подгадить графу, или кем-то, кто тоже понял, что на самом деле добыл аристократ. Дела а, когда исповедь нашего великого комбинатора подошла к концу, протянула Айвил. Угу, мысль самим спереть посох и делать вид, что нас тут никогда не было, становилась очень и очень притягательной. Вот только как это сделать и при этом выбраться из гребаной аномалии, я так и не представлял. Ладно, теперь попробуем скрутить вора, вернулся я к текущему плану, ну или убедиться, что его скрутит без нас. Я окинул взглядом фею. Мистис, протягиваю ей один из ножей, что Айви прихватила еще в первой аномалии. Да, ножик из серебра и столовый, но, если будет дергаться, ты не могла бы перерезать ему глотку. Коварный Фобос стал совсем злой, вздохнула фейка, но этот коварный еще злее, так что Мистис покарает зло. Фейская логика, впрочем, плевать. Главное, что тут нас прикроют. Спасибо, серьезно кивнул я. Как все это закончится, с меня любая вкусность на твой выбор. 2. Сразу же проявила свои алчности зависимость спрайт. Хорошо, 2, согласился я. Ух, так быстро. Нужно было просить 3, печально вздохнула кроха, вооруженная ножом. Будет тебе 3, не переживай, подбодрил ее я. Хорошо, улыбнулась фея. Мистис сделает вид, что Фобос не коварный, но Фобос не должен больше пропадать, и хозяйка должна вернуться быстрее. «Мы постараемся, обещаю», – заверила ее Лин. В общем, оставив пленника фея, сами мы направились в подвал и чуть не налетели на самих себя, что с выражением полной скуки на лице следовали в банкетный зал. «Т-1, ТС, стоило мне кинуть беглый взгляд на себя самого, как в голове словно гранату взорвали. Фобос, кинулась ко мне Индаэль, что случилось? Ох, я проморгался, отступая обратно за поворот коридора. При этом я не чувствовал других нас, вот вообще, даже на таком расстоянии, но стало очевидно, что встречаться с самими собой даже на уровне посмотреть не нужно. Вот совсем не нужно. Гарри Поттер врал. Или это их маховики снижали опасность, а дикая аномалия бьет даже просто за взгляд на себя. Ох, о чем я думаю и какая чушь в голову лезет. Когда я кое-как собрал мозги в кучку, мы двинулись к подвалу, где пришлось замереть и подождать еще немного. Причем дальше идти пришлось мне одному и заложившись от себя самого. Ибо это в общей зале мы особо не следили за обстановкой, а тут, ждали Тмистис и обстановку как раз мониторили. И я не хочу знать, что со мной будет, если я из прошлого услышу себя нынешнего, который весь такой крадется и таится, а потом еще и как-нибудь неправильно среагирую. В подвале мы уже были не то чтобы на взводе, но далеки от добродушия и всепрощения напополам с любовью. Ждать пришлось почти час, зато какие глаза были у бедного вора, когда я вышел с лестницы. Вы же только что куда-то телепортировались. Поверь, мужик, ты не хочешь знать, что тут творится, ответил я и вновь вырубил пленника, и уже с таким грузом поднялся обратно к девочкам. К графу, надеюсь, этого хватит. По пути в кабинет, где сейчас чувствовался аристократ, нам пришлось сделать изрядный круг. Почему? Потому, что на подходе туда сидела невидимая Тмистис в зачарованной ловушке и пыталась выбраться. И я ее совсем не чувствовал, ни жизни, ни эмоций, ничего. Однако все мы еще с момента засады на Лерика находились под действием заклинания «Видеть невидимое», и стоило завернуть за угол в тот коридор, где находилась фея. Удар по сознанию от вида бьющейся в магической ловушке малютки был не столь острым, как в тот момент, когда я увидел себя, но я все равно не смог выдержать и пары секунд. Тошнота, головокружение, резь в глазах, слабость. Я будто за секунду преодолел все этапы лихорадки до того момента, когда самочувствие наиболее хреновое и даже на ногах стоять – подвиг. При этом восстанавливался я дольше. В смысле, в прошлый раз я отшатнулся мгновенно, и потребовалось только чуть перевести дух, но тут я в первую секунду пытался терпеть, и короче, я добрых 5 минут подпирал стену, силясь успокоить бешено мчащееся сердце и справиться с накатившей дурнотой. И, видя такое дело, даже девчата побледнели. Все-таки не требовалось иметь 7 пядей во лбу, чтобы осознать нашу разницу в выносливости и устойчивости, а дальше, представить последствия, выгляни в коридор не я, а кто-то из них. В таких обстоятельствах пытаться изменить собственное прошлое с досрочным спасением феи представлялось откровенно самоубийственным. Нам ведь нужно будет не только ее освободить, но и проводить графа к Лерику, а там, вторая Тмистис. И если уж меня просто при мимолетном взгляде чуть мозгами не расплескало, то что будет с феей, какой откат от этого поймает Лин, мне думать не хотелось. Мне как ножом по сердцу, поделилась Лин, когда данные реалии были признаны неопровержимым фактом. Нам тоже, мрачно обронила Айвил, она ведь там страдает. Потеряла меня, сама уже подрагивая голосом, поникла сильнее лунная эльфийка. Ненавижу временные петли, сухо отозвался я, сам с трудом прогоняя из груди эмоции. Да, я давно уже не человек и вообще убил уже черт знает сколько разумных существ, но помнить то, как этой малютке было плохо, и не иметь возможности ничего сделать было откровенно тошно. Давайте поспешим и закончим все это, в тон остальным тихо попросила Индаэль. Словом, пусть и круговым путем, но мы добрались до кабинета аристократа. Ага, с вырубленным вором, которого тащили за шкирняк. Ну и вежливо постучались в закрытую дверь. Да, проходите, донесся до нас знакомый голос. Ох, леди Индаэль, господин Фобос, что-то случилось. Вы же должны были быть в банкетном зале. Что с вашими нарядами и кто это? Это вор, который попытался украсть тот проклятый посох и дух которого нам все это поведал 150 лет тому вперед. А еще вас, кстати, попробовал отравить Лярик, начал я сразу с козырей. Что, вы пьяны? Возмутился аристократ. Если бы, мрачно протянул Айвил, когда все это закончится, обязательно будем. С учетом того, что это сказала никто иная, как Индаэль, то тут даже граф слегка опешил. Позвольте, мы расскажем все как было, но сначала давайте притащим сюда Лярика, пока наша фея не перерезала ему глотку. Фея глотку, для графа сегодня был день откровений. у нас выдались очень паршивые 2 дня вашего приема. Так, Эдмур потряс головой, ничего не понимаю, какие 2 дня. Ладно, давайте сходим, но с вашего позволения, я кое-кого позову. Разумеется, все-таки наши слова и вид были действительно довольно эксцентричными, потому аристократ был прав, вдруг уважаемые авантюристы да хотя бы переели драконьего сердца, но вместо обрастания чешуей таки спятили. Безумие среди побочных эффектов переедания значилось, но вдруг оно не обязательно должно идти за обрастанием чешуей, а не перед ним. Кое-кем оказался уже знакомый нам седой волшебник, чье имя мы наконец-то узнали. Звали его Велима Хаунткраун, еще один благородный господин, впрочем, это не особо важно. Важно то, что, выслушав нашу историю, тот быстренько сотворил какое-то заклинание, что я не успел разобрать, и спустя 5 минут к нам присоединился Ито Минусарант, жрец Хельма, с которым мы уже были знакомы, спасибо приключению на болотах. В общем, пришлось еще раз пересказывать нашу историю и предъявлять Лерика и Вора, Итмистис. Возможно, нас бы послали куда подальше, но предоставленный набор отмычек и проклятой воды заставил благородных донов задуматься. А потом граф приказал слуге осмотреть банкетный зал и получил от удивленного молодого парня ошарашенное «Так, благородные гости графа же сидят за столом и ждут, когда он придет, я же только что их видел». На этом моменте начавшие разделять наше охреневание аристократы организовали круг правды и запихали туда Лярика, который еще раз рассказал все то же, что и нам. А ох, обессиленно упав в свое рабочее кресло, Эдмур Белорган достал из ящика стола здоровенный хрустальный флакон, заполненный какой-то янтарной жидкостью, и несколько кубков, в расчете на всех участников, куда и налил из флакона. «Да, видал я в жизни разное, но такое», — покачал головой волшебник, беря свой кубок. «Не каждый день узнаешь, что твой старый приятель тебя на самом деле ненавидел и презирал, а потом и вовсе задумал убить особо изощренным способом». Граф кивнул нам на кубки и, не чинясь, приложился к своему. То же самое сделали и мы. Мягкий, высококачественный бренди разлил тепло по горлу и провалился в желудок. Пусть опьянеть я не мог, но, как для алкогольного напитка, вкус у этой штуки был превосходен. «Ага, вы в той петле хотя бы всего лишь пару раз умерли в эпилептическом припадке, а нас пыталась сожрать толпа мертвецов, потом мы чуть не сгорели, а под конец едва не стерлись из реальности из-за столкновения с самими собой», — пожаловалась Эйвил, которую явно накрыло после массы стресса и принятия крепкой выпивки на полупустой желудок. «Да ладно, ты смогла завалить призрака десертной вилкой, гордись», — подбодрила подругу Линвель. «А у вас интересная команда», — Фобос отметил волшебник. «Да, и я очень этому рад, но, боюсь, расслабляться еще рано, ведь временная аномалия еще не рассеялась. Вы про других себя, что сейчас на приеме», — уточнил граф. «Да, я вздохнул, но, надеюсь, теперь мы выйдем из петли. Посох цел, вы живы, ваша супруга никого не проклинает. Что же, будем надеяться», — согласился жрец Хельма. И мы еще раз приложились к кубкам. Стоило поднести свой к лицу, как вспышка. «Что опять, дружно?» — хором воскликнули девушки. «У меня же просто дернулся глаз, и захотелось то ли поплакать, то ли кого-нибудь убить». О, граф, восседавший за своим рабочим столом, оторвал взгляд от некоего письма и поднял его на нас. «Вы вернулись. Долго нас не было». Я осторожно поставил кубок на стол. 2 недели, уведомил аристократ. «Вы исчезли из этого кабинета 2 недели назад, и из банкетного зала, а в коридоре, где, по вашим словам, была заперта фея, мы обнаружили только действующую магическую ловушку, которая должна была кого-то запирать внутри, но совершенно пустую. Признаться, мы начали беспокоиться и бояться, что вы застряли где-то и когда-то. Воистину я ненавижу временные петли и временные парадоксы». Я вновь поднял кубок и одним глотком допил все, что в нем оставалось. «Да уж», — невесело хмыкнул мужчина, и вновь достал фиал из ящика стола. «Но теперь-то мы выбрались», — радостно объявила Линвель. «Там, за окном», — она кивнула на окно кабинета, — «нормальный мир. Я вижу дома и небо, а не серую пустоту. Будем надеяться», — пробормотала себе под нос Эндаэль. «Что же», — вернул нить беседы на себя аристократ, — «я у вас в большом долгу, господа. Заверять почтенного Эдмура Белоргана, что он нам ничего не должен, мы, разумеется, не стали, в конце концов, мы наемники, а не паладины. К тому же жизнь дядьки мы действительно спасли». Однако на этом хорошие новости заканчивались и начинались вести неприятные. Во-первых, дом, который мы арендовали. Поскольку нас не было 2 недели, владелец решил, что мы пропали и договор аннулирован. К счастью, все наше имущество граф взял на сохранение, так что ничего не пропало, и более того, орден успел выполнить заказ на модернизацию снаряжения, тут тоже все было хорошо. В общем, первый пункт – это так, скорее досадная мелочь, не более. Во-вторых, было уже существеннее, и касалось оно истории с посохом. И там нюансов хватало. То, что вора и книжника больше никто и никогда не видел и не увидит, это само собой разумеется, но что касается самого артефакта, его хотелось бы изучить. Однако связываться с такой опасной штукой, наоборот, никому в Кармире не хотелось. Потому было принято решение его разобрать и изучать по частям даже не в разных городах, а вообще в разных странах и организациях. Как это касалось нас, очень просто, кому попало такую вещь не отдашь, тут и определенный уровень компетентности нужен, и лояльность властям Кармира, потому что надо быть конченным дебилом, чтобы вручать такое врагам или конкурентам. Вот только в политике с постоянными союзниками очень сложно, и те же земли Долин, они вроде бы и не враги королевству, но и каких-то причин им сильно доверять ни у кого в Кармире не было. Да, где-то там жил сам Эльминстер, величайший маг мира, избранный богиней магии и прочее-прочее, эпической силы и масштаба личность, о которой все хоть чуть-чуть, но слышали и который в истории этого мира отметился не меньше Александра Македонского, Юлия Цезаря, Чингисхана или Тамерлана вместе взятых в моем родном. Однако как-то так получилось, что большой любовью властей и любых маломальски серьезных организаций в Кармире сей персонаж не пользовался. Его уважали за его силу, но и все на этом. Слишком он был неуправляемый, слишком вольно мог себя повести, просто потому что может себе это позволить. Оказаться же в ситуации, когда припрется самодовольный старый пердун, которому ты ничего не можешь сделать, отберет посох, вякнет что-нибудь на тему «не доросли вы еще» и свалит, считая тебя недостойным даже разговора, местные вот совсем не хотели. Короче, выбор у ребят был невелик, по сути, кроме как отдать часть посоха в Эвериску, вариантов просто не было. С эльфами у Кармира очень давние отношения, по сути, он вообще обязан им своим существованием, ибо именно эльфы когда-то помогли мелким землевладельцам, владевшим куском прибрежной земли, ныне являющейся Сузилом, подчинить окружающие земли и создать страну. Основатели ордена боевых магов Кармира тоже были учениками эльфийских волшебников, и связи эти до сих пор поддерживались, пусть и не особо оглашаясь. Короче говоря, на этом моменте на сцену вышел мастер Иоринил. Во-первых, он был одним из немногих, кто точно мог обеспечить безопасную доставку артефакта, а во-вторых, его свеженазначенный ученик исчез неведомо где и когда. Словом, прихватив набалдашник, солнечный эльф отбыл в Эвериску навестить дальнюю родню и старых друзей. И хотя он оставил записку из серии «Если вернешься в первой половине этого тысячелетия, то можем продолжить», но ближайшие пару лет я буду занят на своей родине и в Кармир не вернусь. Мои уроки обоерукого боя на этом моменте крепко накрылись. Эх, это было грустно, но логично. Певец клинка, эльф серьезный и занятый, учеников у него наверняка был вагон и маленькая тележка, сидеть и ждать возвращения очередного, тем более только начавшего обучение и неясно, способного ли вернуться вообще, ему резона нет. Что будете делать дальше? Поинтересовался у нас граф. Пока, мы с девочками переглянулись, в глобальном плане не знаем, но нам нужно отдохнуть. За эти 2 дня, что объективно длились 2 недели, лично я вымотался больше, чем за весь прошлый год, включая драку с драконом. Угу, подтвердили и мои спутницы. Что же, тогда я предлагаю вам свое гостеприимство, улыбнулся мужчина. Ох, но удобно ли это будет вам, спросила Индаэль. Вы спасли жизнь мне и... «Вполне возможно, уберегли королевство от крупных проблем, доберись ли Арик или тот, кто нанял вора, до посоха, неизвестно, что бы они сотворили, но точно ничего хорошего. Так что предоставить вам гостевые покои – это меньшее, что я могу сделать. Тем более мне скоро нужно будет покинуть Сузейл и вернуться в родовые земли, и сия резиденция будет мной не востребована, только зря слугам жалование платить». А так она хоть пользу приносить будет. Так что можете останавливаться здесь в любое время. Соответствующие распоряжения я уже оставил. Благодарим, жест был щедрым. Пусть реально и почти ничего не стоил очень и очень небедному аристократу. На этом мы с Эдмуром Белорганом и распрощались. Нам действительно стоило отдохнуть и отмыться. Ни о какой материальной благодарности речь не заходила. Да, но и понятно. Аристократ признавал за собой долг, а долг человека, что входит в первую сотню влиятельнейших людей очень неслабого королевства, это куда как дороже банального золота. К тому же нам еще причиталось за драконью шкуру, кровь и часть сердца. Подобного уровня реагенты стоили явно больше одного комплекта зачарованной брони и модификации еще трех. Ну и то, что мы стащили в аномалии, стоило посмотреть и проверить. Быть может, эта эпопея принесла нам не только благодарность графа и подергивающийся глаз, правда, это нужно смотреть уже в предоставленных нам комнатах, да и свои вещи обратно получить было бы неплохо. Расположение в гостевом крыле и добыча родного имущества заняли нас на пару часов, но вот, когда все было осмотрено, проверено и признано комплектным, удобным и прекрасным, мы развязали мешочек, куда складывали добро из временной аномалии, и, ну как же так-то, увы, но вместо драгоценных камней мы обнаружили лишь древний сухой прах один. Особенно печально и грустно это было на фоне того, что трофейные столовые приборы и оружие у нас сохранились, даже набор отмычек и вил как показало, так из лапок и не выпустило, в результате чего после очередного переноса о нем все забыли, а тут такое. Рыжеволосая малышка была в печали, да чего там, у нас всех настроение изрядно подпортилось. Не повезло, со вздохом пожала плечиками Эндаэль. Мы хотя бы оттуда выбрались живыми и в полном составе. Линвель аккуратно погладила сидящую у нее на плече фику, уже хорошо, но теперь я точно напьюсь, решительно заявила полуэльфика, а потом буду развратно домогаться до мужа. Мне определенно нравится этот план, поддержала подругу лучница. Покраснела и засмущалась волшебница. КХМ, полагаю, что выпить с друзьями будет вполне уместно, а на вторую часть вашего мероприятия, девушка окончательно потупилась и умолкла. Мистис тоже будет вино. «Мистис нужно», — решительно заявила фея, что сегодня испытала больше всех стресса. «Что же, тогда предлагаю ополоснуться, переодеться и оценить винные запасы нашего радушного хозяина», — постановил я план мероприятий. Попойка, судя по эмоциям девчат, обещала быть сильной, однако им действительно нужно было расслабиться и скинуть стресс. Примечание. 1. Мы честно кидали дайс на сохранение камушков, но он выдал единицу, так что без шансов. Глава 15. Банный комплекс в резиденции графа был, как и все поместье, выше всяческих похвал и не то что не уступал удобствам мира прошлого, но и значительно превосходил в среднем. Хотя, с учетом его финансов, полагаю, небольшой бассейн с горячей водой, гидромассажем, солями-притираниями, сушкой, теплым ветром и прочими магическими удобствами на в среднем никак не тянул, а в загородных домах различных олигархов я в прошлом не бывал, так что и сравнения не совсем уместны. Однако нельзя отрицать, что он был шикарен. Пожалуй, для полного счастья мне не хватало только девочек, мы уже как-то привыкли к совместным омовениям, но в гостях у графа такое было бы, пожалуй, перебором. Хотя слуги, что должны помочь в омовении, в приискурант услуг поместья тоже входили, впрочем, от их помощи я отказался. После тщательной помывки с элементами отмокания и блаженствования мы собрались в чем-то вроде общей гостиной гостевого крыла. В смысле, это была общая гостиная зал-столовая, но принадлежала она отделению для гостей, а не общему или тем более хозяйскому крылу. Оттуда уже можно было разойтись по личным покоям, которые, как мы успели проверить, включали в себя не просто комнату, а полноценную квартиру едва ли не с отдельным помещением для слуг в каждой. В общем, роскошно и объемно, благо размеры усадьбы более чем позволяли разгуляться в этом плане. К моменту нашего возвращения слуги уже организовали и ужин, и горючие к этому самому ужину, и, персонально для самой маленькой и доброй в нашей компании, целую россыпь специальных подставок и вазочек с пироженками, кусочками тортов и прочими красивыми печенюшками, к коим прилагались горячий шоколад и сладкий ликер. А все потому, что мы, коварные злодеи, всегда держим слово, данное милым девушкам. А еще это были подкуп и шантаж, да, ведь на эту ночь у меня были большие планы. Как бы то ни было, нам оставалось только расположиться за столом и предаться чревоугодию, совмещенному со смакованием напитков, ну и беседой, само собой. И вот с ней были некоторые нюансы, в том смысле, что началось все ожидаемо, с обсуждения той задницы, из которой мы вылезли, а вот потом как-то слово за слово Энди вновь села на своего любимого конька. Нет, ну посудите сами. С учетом цвета глаз и стойкости Фобоса, тут явно должна быть выдающаяся демоническая родословная. Однако он не комбион, вернее, Формально он может быть комбионом, но, с учетом отсутствия внешних признаков, за исключением глаз, демоническая кровь должна была подавляться чем-то не менее мощным. Добавим стойкость к кислоте и получим наследие черного дракона. Это с одной стороны. С другой же, явные признаки дампира, так что Фобос, это потомок вампира и полукровки от дракона и демона или дьявола. Осоловевшие от обилия сладостей, все из которых обязательно надо осилить, иначе с ними же что-нибудь случится. И успевшая основательно вкусить своего ликера фея выглянула изнутри одной из вазочек и осмотрела нас мутным взглядом. Это очень большая концентрация злого коварства, на меня эдак задумчиво надули щечки, опираясь подбородком на бортик, будто оценивая. Да, Фобос у нас коварный злодей, ей сообщили миру и съехали куда-то вглубь посуды. Хорошо, ао, донеслось уже из убежища. Этому столику больше не наливать, констатировал я, наблюдая за захмелевшей Тмистис. Ох, ну почему же вы не воспринимаете мои слова всерьез? Я же права, хотя бы подискутируйте со мной, предложите свои версии или опровергните мои аргументы. Принялась демонстративно обижаться и конючить тоже уже далеко не трезвая солнечная эльфийка. Не ворчи, Энди, идея интересная, заверила волшебницу сытая, довольная и уже чуточку сонная Лин, поигрывая вином в своем бокале. Правда, я не представляю, как все эти события могли сойтись. Хммм, протянул я. Вообще, это было даже несколько забавно, но, откровенно говоря, штука уже приелась. К тому же я этих женщин уже не первый день знаю, на двух женат, а с третьей пережил бой с драконом и поход в пространственно-временную аномалию и обратно. Пожалуй, мне все-таки стоит признаться. В чем? Не поняла Индаэль. О, ты что-то вспомнил? Оживилась Эйвил. На самом деле, я и не забывал. Видя ошарашенно вытягивающиеся моськи, я невольно усмехнулся. «Эн, но ты же ведь совсем не ориентировался во многих очевидных вещах», — возразила лучница. «В очевидных для вашего мира», — уточнил я. «Так ты из другой небесной сферы», — воскликнула Индаэль. «Невероятно! Что еще за небесные сферы? И дай угадаю, ты об этом где-то читала?» Плутовка закатила глаза и отхлебнула еще вина. «Да, небесные сферы, если упрощать и обобщать, это другие материальные планы, которые отделены от нашего огромными расстояниями и различными барьерами и преградами. В них, как и в случае с другими планами, могут действовать свои законы и правила, но в целом все примерно как у нас. Более того, по легендам, эльфы в этот мир изначально пришли как раз из иной небесной сферы. Переселение проходило даже в несколько этапов. Но почему ты тогда говорил, что потерял память? Нахмурилась Линвель, ловя мой взгляд. Потому что это звучало менее опасно, чем я явился из иного мира, заключив пакт с высшей сущностью и тем самым изменив сущность собственную. От девушек чуть доносилось некоторое не то чтобы раздражение, но что-то вроде досады. Мой аргумент был логичен и им понятен, но узнавать, что их муж все это время им врал, если называть вещи своими именами, было не очень приятно. К тому же формально я все-таки потерял память, пусть и не свою. Этака, оттуда у тебя вампирические способности и колдовская сила, перебила уточняющий вопрос волшебница, что заморачивалась меньше всего, а вот любопытство у нее было больше. Ты не выглядишь особо удивленной, обвинительно покосилась на подругу полуэльфика. Путешествие между сферами – сложный процесс, но не невозможный. Согласно легендам, когда наш народ только пришел в этот мир, путешествие обратно в ту реальность, откуда он прибыл, было почти столь же обыденно, как сейчас, доехать от одного королевства до другого, пояснила Индаэль. А вот что за покровитель у тебя, что может такое даровать? Тут был очень интересный и сложный клубок чувств. Интерес, опаска, капелька жадности, еще что-то. Кажется, волшебница была бы и не прочь приобщиться, но при этом явно беспокоится, что подобного рода сущность может запросить за свое покровительство. Это довольно сложно. Она не бог, как ты могла бы подумать, и не демон. Речь идет о сущности более высокого порядка, чей разум также отличается от нашего, как наш от разума какой-нибудь мошки, то есть даже восприятие мира у нас несоизмеримо. И что же это за сущность такая? Тьма. Вот это, указываю на тень в углу. То, что вы считаете просто отсутствием света, реально является разумной сущностью, пронизывающий бесчисленное количество миров и существовавший до зарождения любых вселенных. До жизни простых смертных ей есть примерно столько же дела, сколько человеку, до жизни отдельных муравьев в ближайшем лесу, но в определенных условиях ее внимание привлечь можно. Однако это долгий рассказ, который сейчас совершенно не к месту, просто держи в уме, что у меня получилось. И какова цена? Серьезно спросила Лин. Я отдал все, что есть, всего себя, и получил много лучшее взамен, я улыбнулся. Если ты хотела спросить, не являюсь ли я рабом неизвестной сущности, что наделяет вампиризмом и еще не пойми чем, то мой ответ – нет. Не понимаю, нахмурилась Индаиль. Любой пакт должен нести выгоду обеим сторонам, по твоим же словам, у тебя нет никаких обязательств, при этом тебе даровали весьма многое. Вопрос в ХМ, сходстве устремлений, я полагаю, на какой-то миг, в процессе переноса в этот мир, я стал ее частью, прикоснулся к восприятию, сросся и переплавился. Это был осознанный выбор, я хотел этого, я понимал, что изменюсь, и был к этому готов. Для меня это был шаг ввысь, качественное усовершенствование, исполнение мечты. И ради этого я был полностью готов и на полноценное вечное рабство пойти. Но суть в том, что истинно великим сущностям не нужны рабы, только чтобы были, да и слуги просто так не интересны. Им нужны те, кто будет соответствовать особым критериям, обладать определенным типом личности и мировоззрением. Я знаю, что мне могут подбросить работы, но также я знаю, что эта работа будет такой, какую я сам захотел бы выполнить. Я был близок к этому в прошлой жизни, а после того, как переродился, сама моя личность стала такова, что я сам, в ясном уме и твердой памяти, буду жить и действовать в полном соответствии с тем, как этого бы хотела тьма. То есть я могу быть недостаточно компетентен в каких-то вопросах, но именно в эмоционально-личностном плане полностью отражаю ее волю. Можно ли назвать это рабством? Да, но только в той же степени, в какой человек, нашедший свое призвание, является его рабом. Энда, протянула Лин, вновь прикладываясь к вину. Так кто ты получаешься по М, видовой принадлежности? До переноса я был человеком, а потом, мою душу вселила в тело молодого мага, которого один истинный вампир укусил, чтобы превратить в свое отродье. Я в какой-то мере наблюдал весь процесс, видел, как укус того вампира запустил перестройку тела и как в эту перестройку вмешалась тьма, одни изменения шире и углубляя, другие полностью блокируя, а третьи начиная совершенно самостоятельно. То, что я сильно отличался от обычных вампиров, стало очевидно сразу. Я видел в темноте с сохранением всех красок, в то время как они воспринимают все только черно-белым. Я не испытывал щенячьей любви к обратившему, воспринимая его тем, кем он являлся, самодовольным, напыщенным идиотом. Я чувствовал вкус обычной пищи, хотя для них она безвкусна. Я изначально мог сопротивляться солнечному свету, хотя ожоги и получал. Я не испытывал проблем с текущей водой, не был привязан к могиле и легко мог отходить от нее неограниченно далеко, не испытывая увядания. Наконец, я был просто сильнее и быстрее даже лидера общины, который был истинным вампиром. Ах да, еще я изначально мог чувствовать некроэнергию и жизненную силу, а после того, как впервые глотнул человеческой крови, смог использовать телекинез. В остальном я такой же бледный, клыкастый и точно не родственник драконам. Патриарх, потрясенно выдохнула волшебница. МММ, вскидываю бровь, основатель новой линии крови, чистокровный не по рождению, а по становлению. Это даже эпичнее, чем то, что я думала до этого. Эпичнее, теперь очередь вскидывать бровь пришла к Эви. Эпичнее, в один глоток осушив свой кубок, кивнула чародейка. Одно дело, просто полукровка, который удачно вобрал таланты родителей, но основатель новой линии крови это. Даже не знаю, это как первожрецы избранник бога, только в рамках вида. Ага, хором протянули мои жены. КХМ, ну и что скажете на такие новости? Осторожно поинтересовался я. Лично меня, задумчиво начала Линвель, немного злит, что ты водил нас за нос все это время. Хотя я понимаю, что скажи ты все честно с самого начала, мы с Эйви все-таки убежали бы из того горного хутора с визгом, совершенно серьезно дополнила она. Да и через год, скорее всего, такое признание сделало бы нашу жизнь только сложнее. Возможно, мы бы до сих пор и до кровати не дошли. Ойли, скептически фыркнула на нее Айвил. Нет, а что, сделала на нее пронзительные глаза Лин. Сама вспомни, как было страшно думать, что он просто вампир. А теперь представь, что мы бы трусили сделать первый шаг. Да эта гадюка Лиззит его вообще могла увести. Кошмар. Айвил резко наполнила свой кубок почти до краев и столь же быстро осушила. Ненавижу предрассудки. Ага, улыбнулась лучница. Так что, взгляд на меня, Твои резоны я понимаю и этот обман прощаю. Угу, поддакнула Айви, полностью разделяя подход подруги. К тому же главную свою природу ты никогда не скрывал, и мы тебя не первый год знаем. А еще, девушка пожала плечами, мы за тебя замуж вышли вообще-то. Ультимативно заявили мне, как бы поясняя отношения, что не допускает иной трактовки. ХРММФ коварный. Мистис тоже морально нас поддерживала и была с нами, но сейчас она была в отрубе и только довольно посапывала. «Ну а ты что скажешь?» – обратился я к волшебнице. «Это ух, у меня столько вопросов. Твой родной мир, какой он? Какие там боги? Почему ты решил переместиться в наш, а не возродился прямо там? И как ты выглядел?» «Ну, когда был человеком, от нее исходили волны азарта, любопытства и воодушевления, а вот страха или опаски не было, что не могло меня не радовать. Ну, выглядел я постарше, чем сейчас, но вообще, как ни странно, мой нынешний облик очень напоминает мой родной лет в 16, хотя и изрядно улучшенный. Так что видите вы именно меня, а не несчастного парня, что погиб во время нападения вампиров. Разве что глаза у меня раньше были серыми, дополняю, пожав плечами. Амир, честно говоря, он был не очень приятен, магии почти нет, об эльфах остались лишь легенды и сказки, зато полно войн, подлости и лицемерия. Давайте не будем об этом говорить, а то весь праздник испортим, а ведь нам надо отметить окончание этой эпопеи. Раскрыв свою тайну и не получив никаких претензий и панических криков, я пришел в особенно хорошее настроение, которое совсем не хотел портить воспоминаниями о прошлом. Давайте, согласились все, поднимая бокалы. Но я не понимаю, сделав несколько глотков, тут же дала заднюю Индаэль. «Чего ты не понимаешь?» Повернулась к ней Линвель. «Как ты мог? То есть я хочу сказать, что если в твоем мире уже не было эльфов и ты первый раз увидел их только здесь, то...» Златокудрая красавица сконфуженно замялась. «Ну в том смысле, что как так получилось, что у тебя это...» Златокая волшебница зарделась, смущенно стреляя глазками в сторону девушек. «Все с ними получилось». Кивок на Айвислин. «В каком смысле?» Я чувствовал ее эмоции и даже что-то вроде обрывков мыслеобразов, что витали у нее в мыслях и были заряжены эмоционально настолько сильно, что буквально сами впрыгивали в зону моего телепатического восприятия, но сути вопроса не улавливал. Я понимал, что она возбуждена, сильно мандражирует, стесняется и все остальное, что сопровождает подростка, когда тот впервые в жизни пытается подвести объект своего сексуального интереса к взаимности. Девочка уже изрядно приняла на грудь, чтобы отпустить тормоза, и действительно хотела, как приобщиться к запретному, так и конкретно меня. О чем тут говорить, если у нее в мыслях то и дело очень конкретно всплывали образы моего обнаженного тела, того самого, что было рассмотрено во всех подробностях, когда девчата стаскивали с меня покореженный доспех в логове дракона. Проблема была в том, что данный спектр эмоций и мыслеобразов не сильно отличался от тех, какие я мог уловить со стороны Айвил и Линвель, разве что у тех мандраж отсутствовал, да и стесняться они давно отвыкли. Но суть конкретного вопроса-то оно не поясняло, только возможное продолжение вечера. Это же нонсенс. Возбужденно повысила голос Эндаэль. Научно доказано, что все расы испытывают глубоко завязанное на неприятие предубеждение против тех, кто на них не похож. Это наблюдается даже в рамках одного народа. Лунные и солнечные эльфы могут веками жить по соседству друг с другом, но смешанные браки даже в наше время представляют из себя более редкое явление, нежели поиск пары в своей этнической группе. Кивнув на Линвель, сделала еще один глоток вина девушка. У людей все точно так же, даже более обостренно, и отдельные племена могут иметь настолько сильное предубеждение против чужаков, что запятнавшего себя связью с инородцем соплеменника могут убить. Конечно, верно это, по большей части, для варварских племен, но все же, для возможности формирования межрасовых браков народы должны на протяжении многих поколений жить вместе, привыкая к облику и обычаям друг друга. Этому учит нас исторический опыт. Ты же утверждаешь, что никогда раньше не видел эльфов, но не только пошел со столь явными инородцами на контакт, но и поженился. С точки зрения научного знания и исторического опыта, это невозможно.